Матерь Агни-йоги. Новое значит очищенное от наслоений и нагромождений и извращений прошлого. Только очищенное сознание способно произвести эту чистку. И первое условие к тому – самоочищение. Нельзя грязными руками браться за чистые вещи. Останутся пятна.